теперь наверх. Ну вот, сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один, пусть мой. Среди невзятых рубежей один за мной. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, что здесь сомнение я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удач всегда. А день? Какой был день тогда? Ах да, среда. А день действительно был средой, и он уже резко пошел на убыль, когда над горой Сюрюкая с ее профилем Пушкина пролилась на весь западный склон небес зеленоватая прозрачность, в которой уже утвердились узкий серп луны и некоторая звездная мелочь, если можно так сказать о том, что дошло к нам от непостижимых гигантов. У многих в этот вечер, если не у всех, было ощущение, что над парком Литфонда завис улетающий. Так или иначе, некоторым поэтам казалось, что дух напевает неслышную песню в русских стихах. «Я пролетаю и быстро таю, горю зарей, купаюсь мглой, но почему я зависаю над крымской странной землей?» Мужи и жены вдохновенны стоят и курят всякий хлам, как будто на тропинке в храм инъекций жаждут внутривенных. Я всех вас знаю бесконечно, порхаю я, играет трость, влеку в своем мешке заплечном таинственную вашу страсть. И далее он переходит к прозе, чтобы доступней стала песнь. Дети наши, поэты, напевает зависший над поляной пролетающий, вы заслужили этот угасающий день, цветущий вечер и подступающую ночь. Ведь каждый из вас жаждет отступить от тщеславия и проявить преданность своей таинственной страсти поэзии. И страсть сия вас стремится объединить. Вы умудрились прочитать этот закат. А ведь еще вчера вас швыряли в мир валькирий и закавказских духов тьмы. И ведь недаром дочь финского коммуниста Ахо и дева Таня из рода фальконов клянут свой год рождения, зачатие близ кровопролития. А вы, мальчики, давайте вспомним ваших матерей, когда они старались вас спасти от бюрократии убийц. Откуда взялся Р, который также Роберт? Его отец был некий товарищ Огненович, хорват, готовый ради революции перевернуть Сибирь. Служил он в окружении Роберта Эйхе, могущественного комиссара чрезвычайки. Именно в его честь младенца назвали Робертом. Комиссара Эйхе расстреляли, когда начался большой террор. Обычно все окружение таких фигур шло под нож. Пропал и товарищ Огненович. Мальчик Робик Огненович рос в безотцовщине. Во время войны мать его, симпатичная Вера, как молодая докторша, была послана на фронт. Оттуда она написала сыну, что его отец погиб, выполняя особое задание в тылу врага. Эта робкая легенда до сих пор бытует в семье, однако не распространяется. Сразу после войны Вера вышла замуж за полковника политотдела, человека с великолепной русской фамилией Р. Он усыновил 13-летнего мальчика и дал ему свое имя. Семейный заговор стер с поверхности Огненовича и утвердил Эра. И мальчик утвердился сначала в Литинституте, а потом и в поэзии, как Роберт Р. Теперь посмотрим за спину Яну Тушинскому. У него, как и у Эра, нет никаких сомнительных записей в анкете, а между тем оба его деда прошли через лагеря. А самое удивительное состоит в том, что мать его, Ольга Тушинская, отвела своего мальчика